Приговор. Савин за последнее время сделалась чем-то вроде знатока беспорядков. Сперва она попала в самый разгар кошмарного восстания в Вальбеке. Потом оказалась пленницей в Агрионте в день Великой Перемены и лично наблюдала все последовавшие за этим ужасы. Но хаос, царивший сейчас на площади мучеников, не носил того целенаправленного характера, какой ломатели, а за ними сжигатели, намеревались навязать Союзу. То, что творилось сейчас, больше напоминало ей последствия разгрома при Стоффенбеке. Неприкрытая паника проигравших, неистовая жажда каждого спасти свою шкуру. Поглядеть на ее казнь собралась немалая толпа, но теперь, с появлением новостей о приближении роялистской армии, их вниманием полностью завладела перспектива собственной неминуемой смерти. Возле арочных проходов, ведущих с площади на соседние улицы, собрались толпы людей. Они вопили, пробивались вперед, отпихивая и топча друг друга, натыкаясь на всадников и повозки разъездных торговцев. Так кончаются все вещи, не грандиозной драмой, но постыдной давкой у ворот. Шум и визг стоял как на бойне, и Савин показалось, что сквозь вопли ужаса доносятся слабые отзвуки вооруженной схватки. Тот же самый отдаленный гвалт людей и лязг металла, какой она слышала при Стоффенбеке, и он зажег в ней такую же искру надежды пополам со страхом, хотя теперь в этом чувстве был гораздо ощутимее привкус отчаяния. Судья обернулась, бросив пылающий взгляд вдоль замусоренных ступеней вверх, на круг лордов, круг общин, народный суд. Здесь было сердце Союза, о какой бы версии Союза ни шла речь. Это здание, отстроенное с еще большим великолепием на величественных руинах того, которое сравнял с землей Бояз. Теперь камень его стен был выщерблен, исцарапан и исписан лозунгами Великой Перемены. «Сжечь его!» — приказала она. Судя по тому, как рьяно они принялись за дело, это действие было запланировано уже давно. Сжигатели забегали вокруг с факелами, и спустя несколько минут потрясенная Савин уже увидела языки пламени, лижущие бока здания. Должно быть, у них были сложены наготове какие-нибудь доски, а опорные балки заранее промазаны смолой. Судья глубоко вздохнула и угрюмо хмыкнула, словно человек, оглядывающийся на пристанище своей мечты, из которого его изгнали. «Суд распущен на каникулы!» — буркнула она. «Двинулись!» «Двинулись!» — повторил Броуд, ведя Савин за плечо. В его действиях не было жестокости, но и сопротивляться ему было невозможно. Когда они вышли на площадь, сжигатели обступили их более плотной группой, сквозь которую ей не было видно ничего, кроме бегущих фигур и мимолетных, объятых ужасом лиц. Она не могла даже понять, где находится Орса. Где-то здесь же, среди этой толкающейся, воняющей, заляпанной красным толпы фанатиков. Как бы ей хотелось, чтобы он оказался рядом, в последний раз. Савин споткнулась и упала бы, если бы Броуд не поддержал ее под руку. Из-под ее ноги раскатились свечи. Это было очередное маленькое святилище рядом с одним из имен, высеченных на каменных плитах площади. Имен тех, кто был убит, чтобы старый режим мог оставаться у власти. Она мельком замечала их под своими заплетающимися ногами. Они расплывались перед ее глазами, полными влаги. Имен тех, кого ее отец избивал, пытал, вешал, ради того, чтобы она могла наслаждаться богатством. Броуд связал ей руки спереди, а не сзади. Сжигатели не опасались, что она может устроить какой-нибудь безумный рывок к свободе. Ей иногда доводилось видеть, как уводят арестованных, безмолвных и покорных, и она недоумевала, почему они не борются, сколь бы ни были малы их шансы. А теперь сама позволяет себя вести к смерти, даже не... дети. Ее охватил внезапный ужас. Мысли лихорадочно заметались. Она стиснула свое платье, чувствуя, как веревки врезаются в запястье. «Дети у Фриды!» Савин испустила судорожный вздох. «Фрида позаботится об их безопасности. А если не сможет, что она может с этим поделать?» «Ничего». Она была намерена стать лучше ради них. Лучше, чем были ее родители для нее. Стать им лучшим другом, надежным защитником, мудрым учителем, доверенным лицом. А теперь они вырастут, даже не зная ее, даже не помня, как она выглядела. С того момента, как ее арестовали, Савин говорила себе, что обречена, но только сейчас действительно начала в это верить. Что-то звонко ударилось в шлем одного из сжигателей. «Это безумие», — прошипел другой. Настоящее безумие!» Его нервный взгляд заметался. Очевидно, этот был не таким истинно верующим, как остальные. «Не останавливаться!» – послышался окрик судьи. Звуки схватки были все громче, все ближе. Лео, очевидно, был где-то совсем рядом с площадью. Может быть, он уже сейчас пробивается к ней. По толпе сжигателей прокатилась волна движения. Ее пихнули в бок. Она зацепилась за что-то ногой и едва не упала, прикусив себе язык. Вытянутая рука безвольно лежащего тела, окровавленные волосы разметались по треснувшим плитам. «Не останавливаться», — проворчал Броуд, подталкивая ее перед собой. В народном суде было легко сохранять храбрость, играть роль благородной мученицы. Теперь же, когда впереди замаячила цепная башня, и голова Савин, не отводившей взгляда от крыши, запрокидывалась все дальше и дальше назад, ею начал овладевать страх. Такой же, как в Вальбике, когда она ползла сквозь недра своих собственных машин, а потом бежала по разгромленным улицам. У нее пересохло во рту, колени ослабли, дыхание вырывалось чаще и чаще. Она была так сосредоточена на вершине башни, что не увидела подъемник Карнсбека до тех пор, пока они не подошли к нему вплотную. Впрочем, ему было далеко до великолепия лучших работ изобретателя. Шаткая обрешетка, вздымающаяся на головокружительную высоту, и деревянная платформа у подножия с перилами по краям и цепями на каждом углу. При виде этого сооружения Савин не могла удержать вздымающуюся грудь, но в то же время почему-то никак не могла вздохнуть по-настоящему. Внезапно, как это ни глупо, ей отчаянно захотелось к маме. «Еще не поздно договориться», — вырвалось у нее. «Договариваться всегда поздно», — судья глянула на нее, задумчиво подняв одну бровь. «Знаешь, почему меня прозвали судьей?» Савин онемело уставилась на нее. «Если честно, я тоже не знаю». Судья дернула головой в направлении подъемника. «Давай, забирайся». Броуд помог ей подняться на платформу, а фактически затолкал ее туда. Савин чувствовала себя такой слабой, что казалось, будто она вот-вот упадет. Броуд залез следом, и все сооружение вздрогнуло под его тяжелым сапогом. «У вас в руках король», — сказала Савин. «Вы могли бы заключить сделку». На лицах нескольких сжигателей в конце концов начало появляться сомнение, но судья была непреклонна. «Заключать сделки — твое занятие, а не мое. Никакая сделка никого отсюда не вытащит. Эй, вы там, оцепить здесь все, чтобы никто не прошел, вы меня поняли? Сарлби Хальдер, со мной!» Они впихнули Орса на подъемник рядом с ней. В уголке его рта по-прежнему играла прежняя насмешливая улыбка. Та самая, которую все принимали за знак презрения к миру, но она-то знала, что на самом деле это было презрением к себе. Он был спокоен, как человек, садящийся играть в карты. Еще несколько сжигателей столпились на платформе вокруг них. Орса наклонился к Савин. «Ты когда-нибудь бывала там, наверху?» «Что?» — выдавила она. Они не говорили друг с другом уже несколько месяцев, с тех пор, как она умоляла его пощадить жизнь Лео, с тех пор, как сообщила ему, что она его сестра. И вот он говорит с ней так, словно они какие-то светские знакомые, случайно встретившиеся в парке. «Оттуда потрясающий вид. Отличное место, чтобы поглядеть, как горит круг лордов. Тебе понравится». Савин воззрилась на него, приоткрыв рот. «Ты что, шутишь?» «Боюсь, это может быть мой последний шанс». Она обнаружила, что и сама издала недоверчивый смешок. Быть может, наполовину смешанный со всхлипом. Орса подтолкнул ее плечом. «Скорее всего, это послужит тебе небольшим утешением. Но я рад, что мы вместе». «Я тоже». Это придавало ей силы. Она даже сумела изобразить нечто вроде игривого взгляда, какой могла бы бросить на него в кабинете Суорбрака в былые дни. «Мама всегда говорила мне, что очень важно, с кем девушка появляется на людях». «М-м-м», протянула судья. «Как мило! Сарлби, я, кажется, сейчас заплачу». «Я уже плачу», — отозвался Сарлби. «Хотя, может быть, это просто дым». В воздухе действительно уже висел едкий запах гари, становившийся сильнее по мере того, как языки пламени все выше вздымались над народным судом. Или теперь его снова можно было называть кругом лордов, по крайней мере, пока он не сгорит. По виду Броуда нельзя было сказать, что он сейчас заплачет. Он казался деревянным манекеном, который двигался, повинуясь словам судьи, как машина повинуется рычагам. Еще один сжигатель вскарабкался на платформу рядом с ними. Похоже, он с большой радостью остался бы внизу, но не видел, каким образом может избежать поездки. Савин поняла, что знает его. Это был один из людей, нанятых Броудом для улаживания вопросов трудовых отношений. Баннерман, кажется. Она видела, как он улыбался на суде. Сейчас он больше не улыбался. Их глаза встретились, и он сглотнул, дернув крупным кадыком. Звуки схватки становились все громче. Толпа людей на площади бесновалась все отчаяние. Оставшиеся сжигатели окружили подножие башни и вытащили оружие. Судья дернула большим пальцем вверх, к небесам. «Поднимайте!» Раздался визг шестеренок. Вся конструкция содрогнулась и с дребезжанием поползла вверх. «По крайней мере, нам не придется карабкаться по этим проклятым ступенькам», заметил Орса, запрокидывая голову, чтобы проследить взглядом цепи. Они уходили вверх вдоль колодца об решетке к крошечному квадратику неба на вершине. «Спасибо мастеру Карнсбеку за его превосходный подъемник». «Это прогресс», — прошептала Савин. «Спасайте короля!» — пропищал Горст, расталкивая перепуганную толпу. Топорные изваяния добродетелей Великой Перемены взирали сверху на весь этот хаос. Люди метались, вопили, забивались в щели, налетали друг на друга. Было трудно сказать, кто на какой стороне, если здесь еще осталось что-то похожее на стороны. Большинство просто пыталось по возможности остаться в живых. «Спасайте короля!» Он рубанул кого-то длинным клинком, и тот отлетел к пьедесталу статуи, размазывая кровь по грязному мрамору. Горст раздавал пинки и тычки, визжал, пробиваясь сквозь толпу, и Вик хромала следом, с опаской следя за его клинками, чтобы он не снес ей голову на отмашке. Ее лицо было сплошной пульсирующей массой. Она гадала, есть ли у нее шансы отыскать в этой неразберихе кого-нибудь, кто мог бы вправить сломанный нос. Наконец они вырвались на площадь мучеников, и она резко остановилась, поскользнувшись и чуть не упав от неожиданности, закрывая свободной рукой избитое лицо. Народный суд горел, пылал, словно гигантский факел. Яростные языки огня с ревом вздымались вверх. Вот лопнуло одно из огромных окон, взметнулся сноп искр, осветив праздничным светом царящий вокруг хаос. Что-то ударило Вик по затылку, и она пошатнулась. Даже не поняла, что это было, откуда прилетело. Она дотронулась до волос. На пальцах была кровь. Впрочем, она и без того была с ног до головы покрыта кровью. В носу была кровавая пробка, на подбородке кровавая корка, во рту стоял соленый вкус. «Спасайте короля!» Горст продолжал пробиваться вперед, расталкивая перед собой людей. Из-за исписанных лозунгами зданий по правую руку вылетел отряд всадников и загрохотал по площади, рубя всех без разбору. Одна из лошадей упала прямо перед Вик и перекатилась, сминая своего всадника. Вик и сама едва не упала, пытаясь ее обогнуть и наткнувшись на женщину, сжимавшую в руках охапку свечей. «Спасайте короля!» — визжал Горст, прокладывая себе путь к цепной башне. Сквозь слезы, навернувшиеся ей на глаза от едкого дыма, Вик показалось, что она видит подъемник Карнсбека, ползущий вдоль одного бока башни к вершине. Там были сжигатели. Они стояли полукругом, с оружием на изготовку. Острая сталь блестела, отражая пламя пожара. Последняя линия обороны вокруг места казни. На них налетели всадники, в темных мундирах, по-видимому, инглийцы. Замелькали копья, вздымались и опускались мечи. Шум стоял кошмарный. Визжал металл, визжали животные, визжали люди. Что-то с хрустом врезалось ей в бок, и Вик покатилась по земле, оказавшись возле разбитой повозки с крутящимся в воздухе скрипящим колесом. Она перевернулась на спину, ощупала куртку. Просто грязь. Она не ранена. Не хуже, чем бывало прежде, во всяком случае. Дубинка все еще болталась на ремне у нее на запястье. Вик ухватила ее за рукоять и поднялась на ноги. Шеренга сжигателей была прорвана. Вик отпрянула назад, когда мимо прогрохотал один из всадников. Другому копье проткнуло глотку, и он кувыркнулся с седла. Какой-то человек упал на колени. В его шлеме была вмятина на полголовы. Она увидела Горста с застывшим на лице оскалом, яростно размахивающего клинками. Какой-то сжигатель уставился прямо на Вик. Она подступила к нему, схватила за заляпанный краской нагрудник, занося дубинку. Длинный клинок Горста мелькнул в воздухе, и голова сжигателя покатилась на землю, оставив Вик потрясенно смотреть на фонтанирующий обрубок. Ее пальцы застряли в его доспехе. Ее потащило на землю. Она упала поверх тела, снова забрызгав кровью лицо и глаза. Вик выпросталась, отплевываясь и откашливаясь. Какой-то бородач сидел с весьма удивленным видом, уставясь на обломок копья, торчащий из его паха. Какая-то женщина рыдала, стоя на коленях. Из ее носа свисали длинные сопли. Какой-то всадник с полосами сажи на лице разглядывал свою раненую лошадь. Животное лежало на боку, слабо скребя копытами по окровавленным каменным плитам. «Где она?» — проревел кто-то. «Где она? Помогите кто-нибудь! Помогите! Спасайте короля!» «Плечо, боже! Мое плечо!» Вик стояла, ошеломленно глядя вокруг. Дыхание тяжелыми толчками вырывалось из саднищего рта. Она по-прежнему сжимала дубинку, так крепко, что болела рука. Горст воздел зажатые в кулаках окровавленные клинки, глядя вверх на гигантскую конструкцию, на платформу, дюйм за дюймом взбирающуюся к вершине. «Больше это не повторится!» — прорычал он. «Не повторится!» Со сжигателями было покончено. Большинство были мертвы или ранены, остальные бросали оружие. К добру или к худу, но было похоже, что Великая Перемена отжила свое. Или, может быть, это была новая Великая Перемена, но к чему именно, никто пока не мог бы сказать. Брок возвышался над общим смятением на своем огромном коне, посередине кучки инглийцев в темных мундирах, показывая мечом на цепную башню. «Как работает этот чертов подъемник? Мы должны его опустить!» Вик уставилась на крышу. Платформа больше не двигалась. Они были уже на вершине. Она облизнула разбитую губу и в которой уже раз сплюнула, размотала непослушными пальцами ремень на запястье и швырнула дубинку на землю. После минутного размышления сама устало опустилась на землю рядом. В канавку выбитого в камне имени кого-то из мучеников натекла струйка крови, окрасив половину букв красным. «Слишком поздно», — пробормотала Вик. Броуд шагнул на крышу цепной башни. Денек выдался хороший, ясный и солнечный, с прохладным ветерком, относившим смог, так что можно было видеть панораму города. Тот же безумный вид, который он наблюдал уже сотню раз, но каждый раз он почему-то вызывал у Броуда удивление. Он поймал взгляд Баннермана. Тот растерял всю свою былую наглость, казался испуганным и сбитым с толку одновременно, словно не мог понять, как они здесь очутились. Броуд-то знал как. Против своей природы не попрешь. Он не был пьян. Вообще весь день не притрагивался к фляжке. Но ощущал себя пьяным. Голова кружилась. Интересно, сколько людей он уже отсюда спихнул? И сколько спихнули другие на его глазах? Впрочем, ни разу это не был кто-то из тех, кого он знал. Кто спас ему жизнь? Ему и его семье. Он ощутил в своем кулаке письмо, смятое в потный шарик. «Говорят, что ты попал в беду». Кажется, звуков схватки больше не было слышно. Только стоны раненых, слабо доносимые ветром. Что же, молодой лев победил? С великой переменой покончено? Эта мысль не вызвала у него особенных чувств. Может быть, он снова притворился мертвым, как тогда, в Стирии? Тогда он сказал себе, что умер, а значит, ничто из того, что с ним могут сделать, не имеет значения. И ничто из того, что делает он, не имеет значения. Здесь наверху царило спокойствие. Высоко над городом, выше самых высоких дымящихся труб. Он увидел, как Баннерман подтолкнул Савин на три ступеньки, ведущие на возвышение. Орсо скинул руку Хальдера и поднялся на эти три ступеньки сам, встав рядом с ней. Лицом к городу, лицом к морю. «Говорят, ты потерял себя». «Не беспокойся», — сказала судья. Ветер взметнул и заполоскал ее буйные рыжие волосы, а позади нее полоскались языки пламени, и дым клубами поднимался в небо над горящим народным судом. Она положила ладонь Броуду на щеку. «Я знаю, это нелегко. Сарлби?» «Нет», — сказал Броуд. Он швырнул письмо через парапет, проследил взглядом за его падением. «Это должен сделать я». «Мы знаем, кто ты». Он шагнул вперед. Протолкался мимо Сарлби, Баннермана и Хальдера. Его товарищей по полям сражений в Сирии, по баррикадам в Вальбеке, по полуночным избиениям бастующих рабочих. Каждое движение требовало усилий, словно он брел через болото. Наш муж. Еще больше города открылось перед ним, когда он шагнул на возвышение. Серые от сажи белые башни, черные трубы фабрик, лабиринт крыш, уводящий вдаль, к сверкающему морю. Отовсюду пахло паленым, так сильно, что было трудно дышать. «Наш отец!» Савин взглянула вниз, на расстояние, отделявшее ее от земли. На ее скуле сжимался и разжимался мускул. Она стояла, слегка пригнувшись, словно хотела прижаться к крыше. Орса стоял со связанными за спиной руками и принужденной улыбкой человека, присутствующего при событии, которое он находит невыносимо скучным. «Добрый человек!» «Вы готовы, Ваше Величество?» Броуд подступил к нему вплотную, быстрым движением ножа разрезал веревки на его запястьях и незаметно сунул нож ему в руку. Орса глянул через плечо, удивленно подняв брови. «Пожалуй, я не прочь попробовать. Тебе нужно просто это вспомнить». Кончиком пальца Броуд поправил на носу стекляшки, глубоко вздохнул, шагнул вниз с возвышения и спихнул с крыши Баннермана. Тот не ожидал ничего подобного, не успел даже напрячься. Хватило жесткого тычка одной ладонью, его голова дернулась в бок, он выронил меч и зацепился одной ногой за другую. Удивленный возглас, и он кувыркнулся за край, словно человек, собравшийся сесть и обнаруживший, что какой-то шутник выдернул из-под него стул. «Что?» — вымолвил один из сжигателей. Броуд ударил его в лицо с такой силой, что сбил с него шлем. Тот качнулся назад, наткнулся на парапет и отчаянно вцепился в него одной рукой. Броуд нагнулся, подхватил его за лодыжку и дернул вверх. Сжигатель завопил и полетел через край, молотя руками воздух. «Нет!» — взвизгнула судья, то ли гневно, то ли уязвленно недоверчиво. Орса ткнул ножом Хальдера. Лезвие ушло под челюсть по самую рукоять. Кровь брызнула королю на кулак, пропитывая грязные кружева его манжеты. Савин стояла рядом, на фоне синего неба. Ее лицо было бледным, глаза огромными, белое платье забрызгано кровью. Еще один сжигатель ринулся на Броуда с дубинкой. Его звали Лювонте, он был стириец. Странно, казалось бы, с чего ему быть сжигателем? Впрочем, а сам-то Броуд, про него ведь тоже такого не подумаешь. Стириец взмахнул дубинкой. Броуд пригнулся, и удар пришелся по касательной, отскочив от его макушки. Броуд подскочил к нему, ухватил за кирасу, поднял воздух, перевернул и впечатал головой в крышу башни. Он ощутил какой-то толчок, какой-то укол в спину. Боли практически не было. Удивленный, Броуд обнаружил, что из его плеча торчит кинжал с рукой Сарлби на рукоятке. Броуд взревел и развернулся. Сарлби ударил его. Удар отскочил от скулы, но зацепил Броудовы стекляшки и сбил их, так что они повисли на одной дужке. Внезапно весь мир заволокло туманом, размытое искрящееся пятно. Броуд попытался схватить Сарлби за горло, но тот был скользким, словно рыба. Броуд ударил вслепую обоими кулаками, но Сарлби увернулся. Броуд споткнулся обо что-то. Лювонте, застонав, перевернулся на спину. Его лицо было сплошным красным пятном. Броуд тряхнул головой, сощурился, умудрился ухватить свои стекляшки и насадить их обратно на нос. Одно стекло треснуло. Трещина в мире. Он увидел Хальдера. Тот сидел, прислонясь к парапету и ухватив себя рукой за горло. Между его пальцами толчками текла кровь, черная, как деготь. Потом он увидел Сарлби с баннермановым мечом в руке. Оскалившись, он замахнулся, и Броуд бросился назад. Клинок врезался в парапет, брызнув каменной крошкой. Сарлби поднял меч для второго удара, но Броуд подступил к нему вплотную и схватил одной рукой рукоять. Клинок, так и не успев опуститься, закачался в небе между ними. Броуд ударил его, но у Сарлби была свободна вторая рука, и он успел защититься. Броуд впечатал его спиной в парапет, выбив из него дыхание в сиплом выдохе. Сарлби выронил меч, и тот полетел, вращаясь и сверкая в кровавый ров далеко внизу. Там внизу были крошечные фигурки. Они глядели вверх. Броуд услышал, как Орса матерится во весь голос. Он ударил еще раз и еще, рыча, плюясь и хрипя. Позади раскрывался странный и прекрасный вид. Голова Сарлби резко дернулась назад и ударилась о парапет, оставив на камне пятно крови. Сколько раз они сражались бок о бок. Он был хороший человек, Сарлби. Лучше, чем Броуд. Может быть, и до сих пор оставался таким. Что не помешало Броуду превратить его лицо в кровавую кашу. Все произошло так быстро. Савин отвернулась от края и увидела, что двое сжигателей свалились с башни. Третий сидел, глядя перед собой, с перерезанной глоткой. Четвертый лежал и стонал, его лицо было залито кровью. Броуд одной рукой пришпилил Сарлби к парапету, а вторая ходила взад-вперед, как поршень, нанося удар за ударом. Орса, изрыгая ругательство, сцепился с последним из группы. Пытаясь вырвать друг у друга секиру, они переместились к другому краю парапета, оставив Савин и судью глядеть друг на друга через пространство плоской крыши цепной башни. Способность к холодному вычислению лежала в корне многих побед Савин. Но бывает время, когда помочь может только слепая ярость. Вопя во весь голос, она ринулась вниз с возвышения. Если бы ее руки были свободны, она бы молотила по воздуху обоими кулаками, но поскольку они были связаны, ей пришлось сжать их в один кулак. Она больше не думала ни о своих детях, ни о союзе, ни о себе самой. Она не думала ни о чем, кроме того, чтобы размозжить судье голову голыми руками. «Сдохни, бешеная сука!» Она ударила судью прямо по лицу, так что та отлетела к подъемнику. Савин схватила ее за покрытое сыпью горло, впечатала спиной в ограду и принялась душить, так что платформа подъемника затряслась, цепи закачались и вся конструкция задрожала. Оскалив окровавленные зубы, это была почти улыбка, судья выпростала руку. Ее ногти вонзились Савин в шею и рванули. Та взвизгнула и тут же засипела, когда судья врезала ей в живот коленом, отпихнула ее от подъемника и погнала обратно, через крышу башни. Кто-то натолкнулся на нее, и она отлетела в сторону. Это был Орса, все еще продолжающий свой нескладный танец с одним из сжигателей. Голова Савин ударилась о камень, в ушах зазвенело. Ее руки были в луже крови. Она не знала, чьей. «Сама сдохни!» — прорычала судья. Ее нога врезалась Савин в ребра и опрокинула, так что та ударилась затылком о ступени возвышения. Судья кинулась к ней, занося босую ногу для второго удара. На этот раз Савин ее поймала, потянула к груди, сворачивая на сторону, так что судья, потеряв равновесие, была вынуждена пропрыгать на одной ноге, а затем толкнула назад. Судья отлетела и распласталась по крыше, скребя по ней ржавым нагрудником. Тот человек с окровавленным лицом схватил Броуда сзади. Сарлби занес свою секиру, готовый рубануть его по затылку. Савин схватила секиру пониже лезвия и вырвала у него из рук. Она развернулась, неловко держа ее связанными руками, как раз в тот момент, когда судья двинула ее плечом, кинув на парапет, так что дыхание вырвалось из ее грудной клетки судорожным хриплым выдохом. Они сцепились, давя, царапаясь, нанося удары локтями. Между ними оказалась секира. Савина, скалясь, придавила ее к лицу противницы и нажала, но в ней было недостаточно силы, чтобы остановить судью. Получилось лишь медленно соскрести клок кожи с ее щеки. Судья ударила Савин в живот. И еще раз. И еще. Она выбивала из нее дух. Выбивала силу. Волна тошноты обожгла гортань. Секира вывернулась из ее связанных рук, кувыркнулась через плечо и полетела вниз с башни. Савин боролась, извивалась, лязгала зубами, но судья держала ее крепко, загибая спиной через парапет. Кровь кривыми ручейками стекала из рваной раны на ее щеке, капала с подбородка на лицо Савин. «Ты крепче, чем кажешься!» — проговорила она, обнажая красную улыбку. И схватила Савин за горло, сдавливая, сдавливая. «Но последний прыжок тебя не минует!» Это было верно. Савин скользила, носки ее ног уже оторвались от крыши, парапет вжимался в поясницу. Она чувствовала, что теряет равновесие, зависнув над краем. Она вобрала в грудь последний вдох и врезала судье коленом между ног, ослабив ее хватку как раз настолько, чтобы обеими руками обхватить ее за затылок, так что веревка, натянутая между ее запястьей, врезалась в покрытую сыпью глотку судьи. «Тебя тоже!» И она упала спиной вперед. Время замедлилось. Смазанный вид неба и облаков, В ее глаза лезли рыжие волосы судьи. Она пожелала, чтобы ее дети прожили хорошую жизнь. Мельком, перевернутый вверх ногами горящий круг лордов, языки пламени, рвущиеся к низу. Мир вращался, как безумный. Крошечные строения далеко внизу. Она падала. Потом вскрикнула, когда что-то дернуло ее за лодыжку. Боль пронзила колено, потом бедро. Она увидела, как падает судья. Мелькнула ее кровавая оскаленная гримаса, и она рухнула вниз массой бешено мельтешащих конечностей и полощущейся ткани. Потом Савин врезалась во что-то, очень сильно. Не в землю, в тесанные камни, боковая поверхность башни. Она услышала, как Броуд рычит от напряжения. Все стало белым. Ее платье вывернулось, накрыв ей голову. Она висела вниз головой, а он держал ее за одну ногу. «Тащите же! Тащите!» — прозвучал отчаянный голос Орса. Напряженное, залитое кровью лицо Броуда. Орса сзади обхватил его за талию и тянул на себя. Надо было сказать им, чтобы позволили ей упасть. Но все, на что она оказалась способна, — это вопить, едва переводя дыхание. Ей следовало по меньшей мере оставаться неподвижной, чтобы дать им себя затащить. Вместо этого она рвала на себе платье, царапала ногтями покрытые сажей камни, завывая, кашляя и давясь собственной слюной. Стена скребла ее, драла, рвала на ней одежду. Потом парапет вдавился в живот, и, наконец, они все вместе рухнули на крышу посреди тел сжигателей. Кровь была повсюду. Кровью были залиты оружие и парапет. Кровь пропитала куртку Броуда и ручейками исполосовала его руки. Кровь щекотала Савин голову, заливала глаз, стекала на ее белое платье кормилицы, все еще наполовину вывернутое наизнанку. Она не могла двинуться. Лицо пульсировало, нога болела. В одном из ее кулаков между пальцев был зажат большой клок оранжевых волос судьи. Она никак не могла его разжать. Ее дыхание звучало гулкими всхлипами. Пошел снег. Он был черным. Не снег, а пепел от горящего круга лордов, опускающийся на крышу. Орса продолжал крепко сжимать ее. «Я держу тебя», — прошептал он еле слышно за диким грохотом ее сердца. «Держу». Подъемник, вздрогнув, коснулся земли, и Орса ощутил такой сильный прилив облегчения, что ему захотелось заплакать. Возможно, в нем все же была сентиментальная жилка другая. У подножия башни столпилось множество солдат. Инглийцы в темных мундирах. Были здесь и сжигатели. Эти стояли на коленях или им вязали руки за спиной. Или они лежали неподвижно, покрытые красными пятнами. И не только краской. Больше они никому не внушали ужаса. «Эй, здесь нужна помощь!» — крикнул он. Броуд привалился спиной к ограждению, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы. Его рукав пропитался кровью, и из плеча по-прежнему торчал нож. Орса не осмелился его вытащить. Двое человек в восхитительно знакомых мундирах королевских гвардейцев бросились к нему. «Этот человек спас нам жизни», — сказал Орса. «И мне, и ей». «Мы проследим, чтобы о нем позаботились, Ваше Величество». «Ваше Величество». Это было сказано искренне, без насмешки, без сарказма, не подразумеваясь как шутка или оскорбление. Очень давно у Орса не приходилось слышать это обращение с такой интонацией. Он помог Савин сойти с платформы, все еще обхватив ее одной рукой. Он никак не мог ее отпустить, словно какая-то неодолимая сила притягивала их друг к другу. Его окружали знакомые лица. Лица, при одном виде которых ему еще больше захотелось заплакать. Старые друзья и преданные товарищи. Лорд-маршал Форест, потрепанный в боях и надежный. Капрал Танни, выглядевший так, словно он сорвал крупный куш за игорным столом. Хильди, укравшая где-то новую солдатскую фуражку с лицом выпочканным сажей. Викторина Дантойфель, которую он тоже был рад видеть, несмотря на то, что ее нос распух, был весь в крови и окружен внушительным ассортиментом синяков. Даже Бреннер Дангорст, все еще с клинками в руках и с совершенно непривычной улыбкой на лице. В конце концов, взгляд Орса обратился к лицу, при виде которого, следовало признаться, он испытал далеко не такой восторг. Лео Данброк, улыбавшийся Савин с некоторой неуверенностью. «Благодарение судьбам ты в безопасности», — — проговорил он, когда она отлепилась от торса, покрытая кровью и синяками, но далеко не побежденная. Они не поцеловались и не упали друг другу в объятия, но, впрочем, Савин никогда не отличалась любовью к публичному выражению чувств. «Где дети?» — первым делом спросила она. «Они в порядке», — отозвался Брок. «Их охраняют. Мы обо всем позаботились». Тойфель обратила усталый взгляд к гигантскому факелу, который некогда был кругом лордов. Дым валил от него с большей густотой, чем из всех городских труб вместе взятых. «Прямо-таки обо всем?» «Наши люди пытаются сдержать огонь», — сказал Форест. «Говорите о сжигателях что хотите, но разжигать пожары они умели». Последствия недавних событий только сейчас начали доходить до Орса. «Так значит, я снова король?» Хильди поглядела, как последних сжигателей оттаскивают прочь. «Похоже на то», — сказала она. «Кто бы мог подумать?» Обвиняя себя, Орса был искренен в каждом слове. Но теперь, вопреки всем вероятностям, благодаря преданности старых друзей и своей корыстью многих из старых врагов, было похоже, что ему дали второй шанс. Он бросил взгляд через заваленную трупами площадь маршалов. Все больше и больше людей собирались там, глядя расширенными глазами, удивленно моргая, словно они долгое время сидели в темноте и вот сейчас впервые выбрались на свет. Ветераны его дивизии кронпринца в поношенных мундирах. Бойцы из Инглии в суровой черной одежде. Бывшие лорды открытого совета, вооруженные арбалетами. «На этот раз, Хильди, все будет по-другому», — сказал он. «Я обещаю». «Вы никогда не держите обещаний». «Да, но на этот раз все будет по-другому». Он говорил это не только ей. Он обещал это самому себе. Он прокричал это всем, кто торжествовал победу у подножия цепной башни. «Теперь у нас есть шанс начать заново, создать новый союз». Один из людей Фореста держал старое боевое знамя, и Орса почувствовал прилив гордости, когда ветерок развернул его, и над Агреонтом снова заблестело золотое солнце. «Шанс сделать все правильно!» Он поглядел на их возбужденные лица. Кое-кто даже начинал улыбаться. «Больше никаких бунтов!» — восклицал он. «Никаких судов, никаких казней, никакой мести и сведения счетов, никакого народного суда!» Он поймал взгляд Савин. Ее подбородок был вздернут, глаза горели. Если она верила в него, он знал, что это могло быть сделано. «Но не будет и закрытого совета, никакой коррупции и несправедливости, никакого Валента и Балка, мертвой хваткой держащего нацию за горло. На этот раз я собираюсь править ради всего народа, а не ради горстки избранных. Я буду королем для всех!» «Вы действительно думаете, что все это у вас получится?» — спросила Вик. На ее лице была привычная маска презрения, но ей не удалось полностью скрыть блеснувшую искорку надежды. В этот момент Орсу казалось, что он может сделать что угодно. «Я постараюсь. Мы постараемся, все вместе. Я должен вас всех поблагодарить. Вас в особенности, Вик». Он схватил ее израненную руку и прижал к губам. «Вы рисковали всем, хотя совсем не были обязаны это делать». «Похоже, во мне есть сентиментальное стремление к лояльности», — буркнула она, облизнув окровавленную губу и неловко отобрав у него свою руку. «И я этому сердечно рад!» Орса хлопнул по плечу капрала Танни и заключил Фореста в крепкие объятия. «Что бы я делал без вас всех?» «Я просто выполнял свой долг», — проворчал Форест. Его щеки над бородой порозовели. Орса повернулся к молодому льву, бледному, изможденному, неловко державшемуся на искусственной ноге. Его светлые волосы потемнели от пота, на лице была прежняя слащавая улыбка. По различным причинам, порою вполне оправданным, Орсо в последнее время испытывал к бывшему лорду-губернатору Инглии весьма неприязненные чувства. Но его отец однажды сказал, что о человеке можно судить по его обращению с теми, кто ему неприятен. Орсо пообещал, что будет королем для всех, и собирался сдержать слово. Для низших, так же, как и высших. Для врагов так же, как и друзей. А ведь Брок сегодня немало для него сделал, это нельзя было не признать. «Перед вами я тоже в долгу, лорд Брок», — сказал Орса. По-видимому, они все возвращались к своим прежним титулам. «Между нами были разногласия. Трудно найти двух людей, более не похожих друг на друга. Но если даже такие люди, как мы с вами, могут отправиться в будущее вместе, значит, надежда все же есть». Он протянул ему руку. «Надежда есть для каждого». Брок с гримасой поглядел на ладонь Орса, набирая в грудь воздуха, словно готовясь выполнить какую-то неприятную задачу. «Не для каждого». Он вытащил из-за спины кинжал и ударил в грудь Фореста. В тот же самый момент Орса ощутил, как его схватили сзади, прижав к горлу клинок. «Стоять!» — раздался над ухом Орса шипящий голос. «Человек Брока, Юранд. Всем стоять смирно!» Внезапно отовсюду появились взведенные арбалеты, сверкали наконечники наложенных стрел. Один был у лорда Ишера и у нескольких его друзей, некогда сидевших в открытом совете, были арбалеты и у инглийцев. Форест нетвердо шагнул вперед и упал на колени. Кровь темным пятном расползалась по его мундиру. «Что ты делаешь?» Голос Савин сорвался на визг. Она расширенными глазами глядела на обнаженные мечи и выставленные копья. «Кладу конец великой перемене», — отозвался ее муж. «И занимаю Агрионт от имени короля». Инглийцы уже разоружали ошеломленных королевских гвардейцев, пихая их на колени рядом со сжигателями. «Ах ты, ублюдок!» — выдохнула Вик, но с интонацией вынужденной покорности. Орса мог только смотреть на происходящее со знакомым падающим ощущением. Ему следовало догадаться в тот самый момент, когда все вроде бы начало налаживаться, что произойдет что-нибудь подобное. «Строго говоря, ублюдок не я, а моя жена», — сказал Брок. «Что делает моего сына Города старшим ребенком старшего ребенка короля Джазаля, то есть законным наследником престола?» «Законы престола наследия так не работают», — рявкнул Танни, которого тоже поставили на колени. «Вы уверены? У меня три дюжины арбалетов, которые придерживаются другого мнения». Горст, по-прежнему с окровавленными клинками в руках, нехорошо сощурился и незаметно сместил вес. «Нет!» — крикнул ему Орса, чувствуя, как нож Юранда сильнее вдавливается ему в шею. «Пускай Горст даже лучший фехтовальщик в мире, он будет мертв, прежде чем успеет добраться до Брока, и остальные погибнут в скорости после него». «Положить оружие! Это мой королевский указ!» Первый за долгое время и, судя по всему, также последний. Горст тяжело задышал, потом фыркнул, как бык, и с грохотом швырнул клинки на земь. Двое инглийцев, тотчас подступив к нему, принялись вязать его запястье. Они уже проделывали то же самое с Тойфель, с Хильди, со всеми, кто еще мог остаться верным королю. «Что ты наделал?» – прошептала Савин, приложив тыльную сторону ладони ко рту. «Отпусти их, Лео, прошу тебя, отпусти!» «Ты перенесла серьезное испытание», — монотонно протянул Брок. «Кто-нибудь отведите мою жену к нашим детям. Им нужна мать». Кровь расплывалась лужей вокруг тела Фореста. «Он был хороший человек», — оцепенело прошептал Орса. «Верный человек». «Слишком верный», — Брок прищелкнул пальцами. «Выставьте стражу в воротах Агрионта». «Уже сделано», — поспешно отозвался Ишер. Трус на поле боя, в качестве изменника он был настоящим профессионалом. «Вы за это заплатите», — проговорил Орса, которому связывали запястье в третий раз за этот день. Он чувствовал необходимость как-то выразить свое сопротивление, пусть и бессмысленное. Брок поглядел на него без малейших признаков чувства стыда или вины. «Я уже за все заплатил. Проследите, чтобы гвардейцы содержались под стражей до тех пор, пока мы не будем уверены в покорности каждого человека. Найдите для гражданина Орса и его слуг запирающиеся помещения в допросном доме. Гловард, должно быть, уже взял под контроль все ворота и мосты в городе. Я хочу, чтобы были напечатаны прокламации и развешаны на каждом углу. Люди должны знать, что с великой переменой покончено». Ишер, широко улыбаясь, опустил арбалет. «Да здравствует король Гарод II!» — проговорил он.